Будить парня не стал. Пусть выспится. До полудня он дремал рядом с Никитой, ожидая, пока тот сам проснется. Он проснулся к полудню где-то. Довольный, свеженький, спина почти не болит. В общем, они отправились в путь практически сразу. По пути парень рассказал, что ему всю ночь снились какие-то странные сны, бредовые в основном. И еще пожаловался, что полночи мутило, даже сквозь сон. Зато потом стало невероятно хорошо, и он спал, как младенец. «Не свежий, видать, бекон», — сочувственно заметил тут Велес и расстроенно сплюнул. «Вот ведь подлец этот сталкер! А ведь уверял, что мясо свежее, недавно купленное! Какой негодяй!» «Да ладно, не переживай», — попытался успокоить Никита нового своего друга. По плечу вот хлопнул. Велес глянул на него, печальный весь и расстроенный жутко, чувством вины переполненный аж до краев. Сейчас на пол польется. «Ты ведь не знал, сталкер, не кори себя. Все живы-здоровы, и черт с ним, с тем уродом». «Велес меня звать», — мгновенно просиял Велес, с любопытством поглядывая на все еще румяные щеки парня. «Какой интересный побочный эффект! Любопытно!» Руки сами потянулись к рюкзаку, чтобы достать оттуда чемоданчик с полевым набором для кое-каких исследований и взятия проб. Пришлось мысленно себя одернуть и сделать вид, что плечо зачесалось неожиданно. Все это его трудное прошлое. Ну как можно у живого человека брать пробы тканей? Нужно подождать, пока он помрет. В смысле, нельзя так делать. Нехорошо это. Да и все равно чемоданчик тот он дома забыл. «Слушай, а что у тебя с одеждой?» Никита сбавил шаг и указал на плечи, где рубаха и плащ превратились в набор криво резанных ленточек. «Вроде не было, когда встретились». «Спал, пока крысы напали. Представляешь?» Возмущенно всплеснув руками, поведал сталкер. И подробно рассказал эту ужасную историю о том, как поздней ночью, когда он героически дежурил у тоннеля, охраняя сон Никиты, целая стая крыс незаметно подкралась к нему и подло напала. «Как это пистолет из рук вырвали?» — с круглыми глазами вопросил парень, когда рассказ подошел к самому ужасному моменту, непосредственно к коварному нападению крыс. «То есть я его выронил случайно, вот, в снег, а потом самая большая из этих кошмарных тварей оскалила клыки, зашипела, брызгая вонючей слюной мне на лицо и...» В общем, история о битве героического сталкера, вооруженного одним ножом, против бесчисленного полчища свирепых, крупных, зверски голодных крыс зоны, вышла почти эпической. К концу рассказа он и сам почти поверил, что все это было на самом деле. Некоторое время шли молча, и Велес вдруг понял, что после описания битвы весь туннель должен был быть в крови и крысиных трупах. Так что тут же начал новый рассказ о том, как, рискуя жизнью, уносил из тоннеля мертвых крыс и выбрасывал подальше. Как засыпал пятна крови свежим снегом, как на него напал крупный псевдопес, когда он выбрасывал мертвых крыс, и как много патронов он потратил на борьбу с ним. Тут он прозрачно намекнул, что патроны он потратил, в общем-то, по вине Никиты, а значит, тот еще и за них должен. Вообще, у парня появилось стойкое чувство, что чем дольше он с Велесом, тем стремительнее растет его невыплаченный долг. Неприятные чувства. И другой, бывалый сталкер на его месте начал бы думать, как поскорее отделаться от Велеса. Никита же густо покраснел, чувствуя себя неблагодарной скотиной, и постарался прогнать все эти мысли прочь. Вел их Велес и время от времени прерывал рассказ, указывая, где идти. Любопытно, но парнишка не удивлялся тому, что проводник молотит языком, одновременно указывая путь. Обычно проводнику требовалась тишина, некоторая сосредоточенность. Поначалу Велес пытался придумать, как объяснить свою оплошность, но, не заметив признаков удивления на лице парня, решил ничего и не объяснять. Не исключено, что о проводниках он знал понаслышке и в основном по глупым сказкам да легендам сталкерского сообщества. Когда рассказ о живучем псевдопсе с полсотни пуль в брюхе, все еще пытавшимся ползти и покусать сталкера, закончился, добил ножом, значит, потому что патроны кончились, за новыми в сумку надо было лезть, а он ее в пещере забыл, они двинулись молча. Через какое-то время Велес не выдержал и задал вопрос, который его мучил несколько дней назад. Но тогда Никита находился в отрубе, и спросить он не мог. А теперь вот опять вспомнил. «Никита, а ты в курсе, что твой датчик не все аномалии показывает?» Парень кивнул, и Велес поинтересовался, как парень дошел до пещерки живьем. В ответ Никита улыбнулся несколько смущенно. «Ну так, перед ним проводник, редкий элемент зоны, которому такие глупости нафиг не нужны», и показал железный болт на ниточке. Болт заткнут за ремень на боку, прочная льняная ниточка, почти даже веревочка, к ремню привязана. «О как!» Велес тут же рассказал историю, которую слышал у сталкерского костра. Когда дошел до места, как новичка нейтрала за эту ниточку потянуло в мясорубку, парень нахмурился и стал ремень пальцами теребить. Когда подошел к месту, как новичок начал отвязывать веревку, Никита свою тоже отвязывать стал. А когда новичку нейтралу удалось отвязать нитку, Никита сильно побледнел. Парень из истории благополучно спасся от мясорубки. Увы, нитку отвязал, подскользнулся, упал и угодил фейсом в кисель. «Выжил бедолага. Его сталкеры Хордом прозвали». «Хордом?» «Персонаж из мультика», — охотно пояснил Велес, только что закончивший рассказ о том, как с костей несчастного сталкера сползала разжиженная плоть. «У него вместо лица голые кости». В пути Велес еще немало интересностей рассказал. Правда, решил не травмировать чуткую детскую психику юноши тонкостями общения с неприличными и плохо воспитанными зомби. Ограничился байками да легендами, каких наслушался от сталкеров. Никите и этого хватило выше крыши. Впечатлительный оказался. Когда подошли к первому острову то ли баржи, то ли продвинутого парома, до наступления ночи оставалось еще часа три. Никита не помер, грамотно замаскированные вороны с индюшку габаритами не напали, день заканчивался неплохо. И все бы ничего, да возле ржавой баржи, задравшей к небу развороченный правый борт, Никита замер как вкопанный. «Велес, стой!» Вопросительный взгляд сталкера указал рукой куда-то в снег, ближе к носу корабля. Велес прищурился. Снег лежит. Снова на Никиту посмотрел. «Артефакт!» «Нету там ничего!» — отмахнулся сталкер. «Да правда, артефакт!» — настаивал парень. «Нету ничего!» — упорствовал легендарный искатель артефактов Велес. «Ну как же? Вон же!» Никита беспомощно развел руками и достал свой детектор. «Я сам его вытащу», — сказал решительно и двинулся вперед, бросая болт туда, где детектор показывал пустое место. Впрочем, зря. Велес чувствовал, что там и правда просто снег. Но говорить Никите не стал. Скрестив руки на груди, стал смотреть на горизонт. Пусть парень сам убедится, что там ничего нет. «Я же говорил!» — завопил Никита. Велес, мрачно хмурясь, перевел взгляд на парня. Новичок радостно прыгал на месте и потрясал знакомой ему крайне мерзкой ледышкой. Невероятно коварный артефакт, способный скрыться в снегу от самого пристального взора. «Артефакт!» «Спрячь, пока другие сталкеры не увидели», — рыкнул ему новый друг, враз утративший благодушное свое настроение. Никита подчинился, настороженно озираясь. А Велес проворчал себе под нос. «Новичкам везет». От объяснения его настроение слегка поднялось, но отношения с юным сталкером отныне безнадежно испорчены. Увы, столь плохо воспитанная личность, как Никита, просто физически не может стать товарищем Велеса. Ни воспитания, ни капли такта, тут и думать нечего. Хороший знакомый, да, но друг, увы, никак. Мельком осмотрев баржу, двинулись дальше. На огромной площади относительно ровной местности тут виднелись тени разнокалиберных ржавых остовов. Настоящее кладбище кораблей. Как-то это место странно влияло. Не по себе тут становилось. Словно и правда кладбище. А уж если попытаться прикинуть, откуда на этом болоте вообще корабли взялись, так и вовсе крышу рвать начинает. Шли час. Артефактов больше не нашли. Ничего интересного не увидели. Снег, ржавые скелеты кораблей, даже мутантов нет. Зато на горизонте увидели холм, а на нем какую-то конструкцию, напоминавшую козловой кран. Никита от чего-то сильно обрадовался этой детали ландшафта. Старую трубу теплотрассы на бетонных основах стали искать. Как утверждал Никита, Свицк стоял рядом с такими трубами. Велесу все еще было любопытно, существует ли этот Свицк на самом деле, так что он тоже высматривал эти проклятые трубы. Но до темна ничего не нашли. Зато за час до заката обнаружили крайне интересную деталь ландшафта. Большой корабль, чем-то напоминавший военный крейсер. Лежал он на боку, и пока не подошли ближе, Велес не мог сказать, чем именно этот скелет напоминает военный корабль. Но когда взобрался на смятый корпус с гравированной надписью «Sea Death», каждая буква когда-то была покрыта краской, сейчас полустертой, понял, в чем дело. На палубе корабля, развернутые в бок, имелись две внушительные орудийные башни. Строенные пушки самыми кончиками торчали из-за борта и издалека практически не были видны. Велес минуты три стоял на борту, зачарованный видом палубы самого настоящего крейсера. Или эсминца. В общем, чего-то военного и раньше плававшего. Откуда он тут? Кто же его знает? На палубе, кроме башен, много чего было, железного всякого. А ближе к корме все превратилось в винегрет из разорванного прокопченного металла. Вот туда Велес и направился. Никита идти с ним решительно отказался и предпочел подождать у борта. Вскоре он уже проник на нижнюю палубу через дыру в разорванной верхней. Тут он мысленно сказал спасибо Никите. Темно, хоть глаз кали. Велес поднял ладонь, и синеватый свет десятков микромолний наполнил коридор. Сталкер двинулся вперед. Довольно быстро он убедился в том, что тут не раз бывали люди. Они унесли отсюда все, даже матраса с кровати сперли. Причем очень давно. Он минут 20 шатался по палубе, а все, что нашел, так это снег, грязь и голые стены. Ну, в одной из кают на полу лежал какой-то рваный мундир. С него срезали все, что выступало и могло быть продано хоть за 2 копейки. Только нашивка на плече осталась. Рисунок стерся давно, а надпись еще можно было различить. «The Royal Fleet. The Colonies of the North America». То ли английский был, то ли подлых агрессоров американских, непонятно. И как сам корабль этот тут оказался, совсем непонятно. Наверное, в Бермудский треугольник угодил. А и бес с ним. Велес махнул рукой на это все безобразие и вылез наружу. Никита терпеливо ждал внизу. Двинулись дальше, ища таинственный Свицк. Так ничего они и не нашли. Ни труп, ни Свицка. Зато обнаружили в одной маленькой, сильно покореженной барже 2 сталкеров. Поздоровались, по мудрой сталкерской традиции, сильно издалека, громким криком. Автоматные стволы, торчавшие из дыр в корпусе, однако не исчезли. Зато кто-то крикнул, разрешив подойти ближе. Велес всю дорогу, пока шла эта, по сути, обычная встреча сталкеров в поле, поглядывал на Никиту. Парень держался на удивление хорошо, словно ничего другого и не ожидал. Наверное, он считал, что это такой тут ритуал обязательный. Интересно, он понимает, что когда они подойдут ближе, те 2 в барже вполне могут начать стрелять? Что подойти разрешили просто, чтобы наверняка завалить? Вряд ли, впрочем. Ничего страшного не случилось. Сталкеры не собирались в них стрелять первыми и даже пустили внутрь. Так вот и познакомились они с улыбчивым, подтянутым сталкером Тонусом, одетым немного лучше Велеса, и за сталкером Бусей, который оказался женского пола и носил не совсем полноценный армейский экзоскелет. Шлема нет. То ли потерян, то ли самой конструкции не предусматривался. Причем модель не из старья какого, а Светогор, неизвестного ему поколения. Название всплыло в памяти как-то само собой. Велес даже не обратил внимания на факт возникновения нового для него воспоминания. Экзо новенький, с блестящими металлическими чехлами на узлах системы. Их никто не начищал специально. Особенность материала покрытия, используемого в семействе экзоскелетов Светогор. И натуральная стальная оболочка внешнего изолирующего слоя кабелей, соединяющих узлы между собой. Корпусную основу, собственно, ту часть костюма, из-за которой они и получили название экзоскелеты, составляли металлические части приятного темно-голубого цвета. Определенно титан, может быть, даже чистый. Сталкер Буси явно не бедствовала. Велесу хватило одного взгляда, чтобы убедиться, что этот экзо не снят с трупа после короткой либо длительной схватки. Его не чистили, не ремонтировали. Совершенно новенький костюмчик. Такой не купишь, собирая у кордона медузы и вспышки. Буся пришла из центральных областей зоны. Кстати, лицо красивое у нее оказалось. Улыбка приятная, прическа чистая, волосы пахли ландышевым шампунем. А вот глазки... Пожимая узкую ладонь в металлизированной перчатке экзо, Велес в эти глазки посмотрел, и у него улыбку на бок повело. От Буси следовало держаться подальше и стараться не хамить. Чем-то эти глаза напомнили ему ведьму. «О, ведьма! А ведь, помнится, он обещал к ней заглянуть. Зачем это еще? Не как он тогда болен был? Или головой стукнулся сильно?» «Хм! А, вспомнил. Она же ему должна! Точно!» Он постарался больше не вспоминать про смешливую девушку с голодным волчьим взглядом и сосредоточиться на другой девице с взглядом таким же. А Никита ничего не заметил. Он мямлил, краснел и пугливо вздрагивал, стоило девушке на него глянуть еще разок. В итоге знакомиться пришлось Велесу, говоря за двоих. Расположились они на полу, используя под сиденье собственные рюкзаки и плащи. Буся просто в снег села. Ее глухой экзо неплохо защищал от холода. Сели этаким скаутским кружком. Как гость говорил сначала преимущественно Велес. Рассказывал, откуда идут, чего в пути видели, нейтрально, ни на чем не заостряя внимание и не вдаваясь в детали. Потом заговорил Тонус, жизнерадостным, чистым голосом, какие среди сталкерства случаются нечасто. Буся больше молчала, с улыбкой стреляя глазками в Никиту. Парень весь извелся, ерзал все время, не особо понимая, что все это значит. Наверное, уже мечтает о чистой и светлой любви. Велес Бусе посылал хмурые взгляды, но она не обращала внимания, явно наслаждаясь душевными муками юного новичка. Велес она сочла несерьезным объектом для шуток такого рода. Типаж не тот. Забавно краснеть не станет, сам подкатывать начнет. А ей оно надо? Нет, конечно. Так, перед сном настроение поднять смешными гримасами щегла, только то и надо. Тонус и Буся 3 дня назад друг друга не знали. Повстречались здесь, на Затоне. Решили, что поодиночке ходить обломно, и заключили небольшой союз на время поиска артефактов в этом районе. Буся дополнила рассказ напарника несколько высокомерным, даже надменным тоном. Обычно она предпочитала ходить в одиночестве. Почему тогда примкнула к Тонусу, откуда пришла, сообщать Буся не стала. И никто не подумал спрашивать ее об этом. Никто, кроме Никиты. «Не твое дело, сопляк», — холодно ответила девушка. Парень побледнел от расстройства чувств и стремительно рушащихся воздушных замков с принцессой, у которой лицо оказалось, как 2 капли воды, похожие на лицо Буси. Впрочем, девушка быстро сменила гнев на милость и вскоре снова ему улыбалась. Парень облегченно выдохнул, порозовел. Бусе еще не надоела эта глупая игра. Они болтались по Затону в паре уже несколько дней. Где конкретно и что нашли, естественно, Тонус не сказал. И Велес не уточнял. Не его это дело. Только дебил станет хвалиться всем и ка... А много артов нашли. Буся в этот раз не окатила парня волной ледяной враждебности. Девушка округлила глазки и обратила их взор к Велесу. Тот смущенно развел руками. Буся поняла без дальнейших пояснений и от души расхохоталась. Тонус, собиравшийся дать грубый матерный ответ и уже положивший руку на автомат, удивленно посмотрел на напарницу, на Велеса и расплылся понимающей улыбкой. «Никита!» — строго погрозив пальцем, сказал Велес своему вынужденному напарнику. «Выпытывать у приличных сталкеров детали их частной жизни, о коих они сами тебе не сочли нужным сообщить, весьма дурной пример для подрастающего поколения и смертельно опасная привычка. Будь так добр, мой юный друг, запомни это, а то пристрелят тебя», — демонстративно безразлично пожала плечами девушка. И Никитины планы, там, мечты или чего у него было с ней связанное, окончательно развеялось. «А ты странно как-то говоришь, Велес», — заметил тут Тонус. Нахмурился, словно вспоминая. «И имя твое знакомо откуда-то. Ты на болотах не был, когда банды Темиша и Халвы схлестнулись?» «Нет», — головой отрицательно помотал. «Я имен таких не слышал никогда». «Гы!» — довольно грубо, почти по-мужски хохотнула Буся. «Ты в баре его имя слышал?» «Да?» Велес смущенно улыбнулся, чуть голову склонил. «Обидно, блин. Не хотелось никого сегодня убивать. Может, оглушить легонько, да и двинуть дальше?» «Ну, оглушить, потом чуть-чуть ограбить и вперед. Чего зря-то электричество расходовать?» «Нет, пожалуй, грабить не стоит. Он все-таки Велес. Не кто-то там с краю горки с никому неизвестным названием». «Не парься!» — видимо, что-то почуяв, вновь заговорила Буся. «Не стану я за этих пидорасов их работу делать. Пусть суки сами тебя ищут». «Да в чем дело?» — воскликнул Тонус. «Бусь, кто он?» «Долг за него награду обещал». «Серьезно?» «Серьезно», — Буся немножко зло усмехнулась. «Пока он не помер». «А?» Тонус на Велеса посмотрел, на Бусю опять. «То есть как помер?» «А я без понятия». Девушка пожала плечами и сонно зевнула. «Просто слух прошел, что долговцы убили парня, за которого награду обещали». Она кивком указала на Велеса. «Ну, вот его». «Хм...» — задумался парень, держа ладонь опасно близко от своего автомата. «Даже не думай, Тон!» Буся поднялась на ноги и пошла куда-то в угол. Там села, привалившись спиной к стене. «Слышала я за него. По зоне слухи ходят. Тип крутой. А я тебе помогать не стану. Я лучше этих долгонутых козлов валить отправлюсь. И тебе не советую встревать эти терки. Пусть долгодоны сами с ним разбираются». Тонус с сомнением пошевелил пальцами. Посмотрел в глаза Велесу и... передумал. «Извини, мужик, бес попутал». Как можно более открыто покаялся парень. «Рад, что вы все же отказались от задуманного вами самоубийства», — кивнул ему сталкер. Тонус улыбаться перестал, насупился, а Буся рассмеялась. «А ты мне нравишься. Ты не такой, как все». «Благодарю вас. Я невероятно рад знакомству со столь умной и столь прекрасной девушкой». И с достоинством английского лорда кивнул ей, почти поклонился. Девушка в ответ стрельнула глазками и наградила его лучезарной улыбкой. Никита в итоге совсем расстроился. Да еще и прозвище получил как-то невзначай. «А что сейчас это такое было?» Склонившись к Велесу, шепотом спросил парень. «Там, за кордоном, его, может, и услышал бы только Велес. А тут сталкеры. У них слух адаптируется быстро». Тонус презрительно скривился, а Буся сказала просто, без затей. «Не тормози, хавчик, ты чуть не угодил на вечеринку со стрельбой». Парень покраснел от стыда и некоторое время больше не возникал, как одухотворенный говорящий предмет человеческой внешности. Велес с Тонусом еще немного пообщались, о том, о сём. Незаметно сгустились сумерки. Чем-то потревоженная проснулась Буся. Глаза автопилотом отсканировали местность. Рука, как была на автомате, так на нем и лежит. «Чисто». Девушка расслабленно зевнула и сказала. «Хавчик!» Смотрела она при этом на Никиту. Тот не реагировал. Тонус обернулся, проследил взгляд Буси и хрюкнул, почти успешно подавив желание расхохотаться. Велес улыбнулся, не особо желая бороться с приступом веселья. «Хавчик, бля! Ну, ты оглох, что ли?» «А? Что?» Встрепенулся Никита, почувствовав, что красавица в навороченном экзо сверлит его взглядом. «Ты, если что почуешь, ты сразу говори. Хорошо, хавчик?» Парень ее не понял, но кивнул. Велес решил позже рассказать, почему новичку наказали предупреждать прочих, если ему вдруг чего покажется. Острее чувства у тех, кто только что попал сюда. Еще не успели притупиться из-за жизни в постоянной опасности. Иногда такой новичок, як заяц пугливый, может спасти жизнь бывалого сталкера, а то и целой группы таких. Есть старая сказка про пастушонка, волка и овец. Парень издевался над односельчанами, поднимая пустую тревогу раз за разом. А когда волк и правда появился, парню никто не поверил, и спасать овец никто не побежал. Потом деревня вымерла с голода. Пастушонку башку открутили, но не в том суть. Если бы речь шла о сталкерах, пастушонок мог бы поднимать тревогу хоть до второго пришествия. Они всегда отзывались бы. Сколько бы ложных тревог ни поднял тот пацан, они каждый раз были бы наготове. Тут зона. 100 раз пройдешь по тропе и жив-здоров. На 101-й на той же тропе угодишь в кисель, химера искусает руку, а потом поцарапаешься о ветку и получишь заражение крови. Зона требует всегда быть начеку. Потом расскажет все это Никите. Подробно, естественно. И про замечательную легенду с пастушком и овцами тоже не забудет. А сейчас он наслаждался спектаклем в лицах. «Хорошо», — Никита густо покраснел и спросил. «А почему ты зовешь меня Хавчик?» «А потому что ты Хавчик», — закрывая глаза, поведала ему девушка. «Пища для зоны. Она еще не пробовала тебя, еще не знает, какой ты на вкус. Пока не попробует, Хавчик ты и есть. Никто и звать тебя никак, просто кусок свежего мяса». Это надо было видеть. Буся отключилась мгновенно, едва закрыв глаза. Опытная бродяга. А бедный Никита практически позеленел от обиды. Если бы кто другой... А тут девушка, в которую он, похоже, успел отчаянно влюбиться. И два бывалых сталкера, сидевших рядом, едва сдерживающих хохот. Парень забился в самый темный угол, чуть не плача. Когда Никита, с легкой бусиной руки, получивший новое имя, затих в своем углу, сталкеры возобновили разговор с подачи Велеса. Первым делом он спросил о стоянке нейтралов в этих краях. Как оказалось, Тонус про такую не слышал. Сталкеры тут порой болтались, иногда долго находились в каком-нибудь корабле, достаточно удобном для обороны, иногда даже временные базы обустраивали. Но зимой все они уходили. «Холодно, ёпть», — пояснил Тонус. «А арты на этих кораблях нихера не работают, так как в других частях зоны. Тут как-то устроилась группа, решили базу постоянную замутить. Впаяли шар в стену. Сначала нормально все, а к ночи как начал излучать, весь корабль сверкал. Там двое только и успели ноги унести, остальных сожгло. Не, тут постоянно не устроишься. Только если под землю уйти или на лесопилку старую. Или вот на дамбу. Но лесопилка как магнитом всех зомбаков тянет. А на дамбе собаки любят тусить. Не, тут точно постоянно никак. Гиблое местечко». В углу Никита странно булькнул. Сталкеры с минуту молча туда смотрели. Потом Тонус фонариком посветил. Никита, часто моргая, закрылся от луча света. Потушив фонарик, сталкер глянул на Велеса, и оба почти одновременно пожали плечами. «А слышал про Свицк?» «Скадовск!» — печальным тенором поправили его из угла, где собрался спать Хавчик. «Скадовск?» — Тонус задумчиво поскреб лоб пальцами. «Не, вроде не слыхал. А это что?» «Вроде как баржа». «Да?» — парень пожал плечами и, дополняя слова указывающими жестами, сказал. «Я вот знаю, там решето стоит, там крейсер, каланча, Павлик». «Павлик?» с удивлением переспросил Велес. «Ну, Павлик!» Тонус оскалился слегка злой улыбкой. «Там бюрер сталкера по борту размазал. Вот где название обычно пишут, там его и сплющил. Как из тюбика все говно вылезло. Парня Павлик звали. А там селедка, Париж, нора, залупа». «Чего?» «Да это в смысле название такое. Просто маленький кораблик такой. На залупу похож». В общем, кораблей оказалось много. Почти все названия Тонус помнил, а вот про Скадовск ничего не слышал. Получалось, что нет на Затоне постоянной базы нейтралов. Нет никакого Скадовска. Да и не было никогда. Стемнело, и Велес с Тонусом решили, что пора баиньки. Первым дежурить стал Велес. Тонус улегся на снег, завернувшись в плащ неподалеку от Буси, да в обнимку с автоматом. После этого краткого знакомства он не опасался вот так взять и уснуть. Он пообщался с Велесом, удостоверился, что парень не псих, значит, просто так палить не станет. И на бандита он не похож. А среди сталкеров как-то не принято вот на ночлеге друг друга убивать и грабить. Ночь — время мутантов. Пришьешь собрата ради нового автомата, а тут и полезут с норки да другая пакость и съедят тебя нафиг. Вот утром, когда они будут расходиться, или позже, если встретятся вновь, там другой разговор. Там и Тонус с Бусей могут решить поживиться за счет брата-сталкера. И сам брат-сталкер может мнение свое изменить. Но тут, на ночлеге, никто не станет стрелять почем зря. Да еще ночью. Кто знает, какая оголодавшая тварь прискачет на выстрел. Убрать же их тихо, ножом, например, не выйдет. Оба немало успели повидать на своем веку. Опасность чуют, как волки. Это звериное чутье разбудит их, если случится беда с головой соседа. Один шорох, неясная тень над тобой, и пули с радостью разорвут эту тень напополам. Вот такой он, загадочный, полный романтики и необыкновенный мир свободного сталкера. Ночь прошла без неприятных эксцессов. Велес сдал дежурство Тонусу, тот Бусе, а очаровательная девушка за час до рассвета сильнейшим пинком под зад разбудила Никиту. «Проснись и пой, хавчик!» Сонно зевнув, сказала она перепуганному парню, который только что подскочил, як молодая куропатка от неясного шороха в темноте камышей. Автомат свой Никита не выронил, случайно не выстрелил, потому что перед сном оружие он поставил к стене на расстоянии вытянутой руки. С просонья не так-то просто вспомнить, куда ты что положил, а уж если еще и тянуться туда надо. Потому и пришлось бедолаге от сильного пинка проснуться. Собственно, когда он не проснулся от скрипа снега под ногами Буси, она уже расстроилась. А увидев безобразное отношение новичка к своему оружию, так и вовсе обозлилась. «Твоя смена, щегол! Рассвет скоро! Мутанты, если и сунутся, то по дурости. Мелочь какая-нибудь типа крысиного волка. Справишься, я думаю». Никита, шмыгнув носом, на ноги встал. Моргая, осмотрелся в поисках оружия. Он и правда с просонья не смог вспомнить, где его оставил. Буся презрительно плюнула в сторону автомата новичка. «В общем, если крысу увидишь, ты не стреляй, сразу нас буди. Крысы очень опасны, а мы проснемся и тебя спасем». Никита уже за автоматом потянулся, а тут такие слова от ослепительно красивой, отчаянно храброй девушки-сталкера. Бедняга заступал на пост, обратно чуть не плача. Но уже через полчаса неусыпного бдения Никита ощутил себя не каким-то там хавчиком, а настоящим сталкером Никитой, защищающим лагерь и жизни друзей от бездумной агрессии жестокого мира зоны. Сладко подтягиваясь, сказала Буся, просыпаясь от короткого утреннего сна. Велес уже стоял у стены и смотрел в одну из дыр корпуса. Тонус возился в своей сумке, намереваясь позавтракать. Никита стоял у узкой пробоины борта, смело глядя на весь этот мир и воинственно удерживая автомат сразу двумя руками. Заметив его, девушка ехидно ухмыльнулась. «О, хавчик, да ты живой? А я думала, тебя крыса ночью в норку утащит и съест нахрен». Воинственный вид парня как ветром сдуло. Весь он покраснел и несчастным взглядом посмотрел на спину Велеса. Типа «Ну скажи им, что не так?» От Буси сей взгляд не ускользнул, и помещение с кривыми стенами, ранее являвшимися бортами баржи, наполнил чистый, ласкающий ухо девичий смех. Велес даже обернулся, удивленно вскинув бровь. «Леди, ваш смех очарователен!» — восхитился сталкер. Девушка с улыбкой подмигнула ему. И он не удержался от нового восхищенного комплимента. Только сейчас сталкер сообразил. Ее лицо! Вчера, в сумерках, он сказал бы, что девушке за 30, и очарование женской красоты в ней сохранилось исключительно благодаря сталкерскому образу жизни. Но сейчас, услышав юный смех и приглядевшись повнимательнее, Велес был поражен. Он ошибся. Складки и морщинки появились на ее лице вовсе не из-за возраста. Они стали отображением пережитого здесь воплощенной историей изменений личности девушки, скорее всего, изменений болезненных. Такие неизменно переживает сталкер, сумевший прожить достаточно долго. Картонный мир его идеалов, принципов и тому подобного, принесенный сюда извне, начинает рушиться. На его месте вырастает уродливый, крепкий замок морали местной. И этот замок разрушить практически невозможно, ибо он вырастает не на искусственных правилах и нормах. Его строительные блоки куются самой жизнью, древнейшими инстинктами и правилами, вечными, как само время. Цивилизации возникают и рушатся, люди регулярно падают в дикость нравов, и все правила всегда рассыпаются вместе с цивилизациями. Однако, упав туда, люди начинают жить по примерно похожим правилам, вечным, неизменным. Убей или убьют тебя, что взял — твое, не смог защитить, и уже оно не твое, прав тот, кто сильнее, приспособленнее. Такие вещи, ложась на искусственную основу любой цивилизации, обязательно отражаются на лице человека. Слабые гибнут, сильные, пережив мучительную смену приоритетов и нравственную ломку, живут, неся следы былой внутренней борьбы на своих лицах. «Бля, засмущал! Я аж покраснела!» — ответила красавица лет 25 максимум, слегка порозовевшая. Слышать цветастые комплименты ей было внове, но явно приятно. «Вместе двинем!» — жуя колбаску с хлебом, прервал их светскую беседу Тонус. «Мы с Кадовск искать!» — подал голос Никита. Буся пожала плечами, Тонус усмехнулся. «Никита, твоего Скадовска никогда не существовало!» С лицом полным скорби печально говорил Велес. «Прости, парень, но сталкеры подшутили над тобой. Тот, кто рассказал тебе про Скадовск, тут есть!» И в рюкзак свой полез, достал детектор. Велес замер с открытым ртом. «Вот!» Никита что-то там нажал на экране и показал всем карту. «О, бля, это что, карта, что ли?» Тонус отложил свой завтрак и подошел к парню. Тоже сделала Буся, заинтересованно хмурясь. На экране ПДА застыла топографическая карта приличных размеров области с указанием высот, оврагов, кораблей и прочего. «Вот Скадовск!» — ткнул парень пальцем в одну из черных точек, подписанную как «База нейтралов. Скадовск», и гордо заявил: «Карта точная!» «Хм!» — Буся с Тонусом переглянулись. Глянули на надменно радостное лицо новичка. Снова переглянулись. С сомнением. Никита млел от внимания бывалых сталкеров, героев зоны, к своей персоне и своему детищу. Велес расстроенно хмурился, предчувствуя неприятности. Сталкеры по-прежнему сомневались. Оба впервые видели такой приборчик непонятного смысла и безмолвно интересовались друг у друга, почем такое счастье можно толкнуть и стоит ли оно вообще хоть копейку. «Парень!» — Тонус стал указывать пальцем на объекты на карте. «Тут нет ни хрена. Просто пустое место. Здесь гон какой-то. Это не баржа, что-то типа катера и меньше втрое. А тут озера никогда не было. Там овраг большой, и там лучше не мелькать. Прошлым летом там пара черных псов поселилась. Лесопилка на километр дальше, вот в эту сторону. Тут корабли есть, но это малина. Сталкеры туда не суются. С весны до поздней осени там бандитов немерено». «Ну как же так?» Вдруг, утратив всю свою надменность, пролепетал парень. Носом шмыгнул, очень грустно. «Карта зарисована год назад. Не могло все так сильно измениться за один год». «Тут и за месяц бывает, все с ног на голову перевернется», — буркнула Буся. «Но на Затоне, сколько я по зоне хожу, почти ничего не менялось годами». Никита снова носом шмыгнул. Велес облегченно выдохнул. Новые знакомые явно расслабились и сочли электронные вещи в руках Никиты бесполезным барахлом. Неприятной ссоры не будет. «Однако...» «Откуда у тебя карта эта?» — спросил Тонус с улыбкой. «Наверняка карту нарисовал какой-нибудь скучающий сталкер, оставшийся на мели. Да продал военным. Вот и появились всякие базы нейтралов, скадовские и другие странности. К примеру, Тонус не нашел на карте кораблей там, где стояли Павлик, Залупа, крейсер, да и других неточностей хватало. Словно и правда карту рисовал сталкер, на Затоне бывавший 1-2 раза. Что не помнил, то придумал. Интересную шутку неизвестного брата-сталкера Тонус не мог не оценить, так что даже сочувствие к Никите появилось. А Никита закрыл карту на своем детекторе электронно навороченном, носом печально шмыгнул. «Из Stalker Land of the Dept», — промямлил печально. «Ее на основе информации от военных делали. Говорили, что в этой игре вся зона сделана, как на самом деле тут все». Велеса в этот момент удивило сразу два момента. Во-первых, перед глазами пронеслась странная картинка. Монитор, на экране бегают нарисованные персонажи, большая площадь вокруг бункера. если он не ошибался, заброшенный бункер с янтаря, заросшие зарослями, какие только что он видел на экране, какие-то люди в этих зарослях и путанные злобные мысли о том, как создателям какой-то долбанной игры удалось получить точные сведения о местности на янтаре. Вроде бы он намеревался заняться этим вопросом по возвращении с ЧАЭС. Ведь явно кто-то изучает зону без ведома и разрешения. Причем так бездарно изучает, что важная информация постоянно утекает в сырьевой придаток организации, то есть в массы, к гражданам утекает. Кто посмел сунуть нос в вотчину организации? Кому-то на большой земле явно просто необходима длительная ванна с кислотой и незабываемое путешествие в канализацию в виде органического супа. На мгновение он даже ощутил тот свой старый гнев. Организация? Нахер ее? Какой-то гребаный козел залез на его территорию и не счел нужным спросить разрешения. Босс Велес жаждал крови. Впрочем, это все быстро исчезло. И гнев, и эти надменные, не шибко-то культурные мысли. Он не слышал удивленных возгласов и издевательского смеха новых знакомых, которых просто не могла не развеселить история новичка, попершегося в зону с картой из компьютерной игры. Мир вновь обрел краски, и воздух наполнился чувством опасности. Оглядываться в поисках подло крадущегося мутанта он не стал. Достаточно было бросить один взгляд на лица сталкеров. Никита, похоже, случайно включил свой детектор. Он так и держал его в наполовину опущенной вниз руке. На экране светились три синие точки и несколько алых. Велес сделал пару шагов к тонусу, пока не начались неприятности. На экране полыхнула четвертая синяя точка. Улавливает тепло. Радиус 3 метра. Любопытно. Тонус посмотрел на этот экран. Перевел взгляд на дыру в стене. За ней раз в пару часов кипело озерцо кислоты. Возникало прямо в воздухе и мерзко булькало. Сейчас его не было. Аномалия затаилась. Но на детекторе парня это место помечено алой точкой. Сталкеры переглянулись. На этот раз без тени сомнений. «Хавчик, это детектор у тебя такой?» — мило улыбнулась Буся. «Да», — обрадованной улыбкой девушки ответил парень и показал пальцем на красные точки. «Это вот аномалии, а эти синие — мы. Я сам его сделал. Целых 2 года. Продашь?» — сказал Тонус, тоже улыбаясь. Только совсем не мило, скорее алчно оскалился. «Нет», — мотнул головой Никита, намека не поняв. «Не, Хавчик», — с той же улыбкой проговорила Буся. Девушка как-то незаметно оказалась сбоку от Никиты, у стены. Но оружие не поднимала, держит автомат одной рукой, дулом вниз. Никто тут не принимал Никиту всерьез. Но от той стены удобно выпустить очередь в Велеса, используя Никиту как прикрытие. «Ты не понял. Это не вопрос был». Никита нервно сглотнул, наконец сообразив, что происходит. Затравленно озираясь, заглянул в глаза Буси и вздрогнул всем телом. За этим очаровательным личиком он впервые увидел реальную Бусю, сталкера с внушительным стажем. Похоже, Хавчик понятия не имел, кто же такие сталкеры на самом деле. Храбрые, героические люди зоны вдруг предстали перед ним, обросшие серой шерстью, со скаленными клыками, с которых еще капала кровь. В следующее мгновение деморализованного Никиту прочно забыли, переключившись на самого опасного из двоих. Тонус развернулся, направив автомат в грудь сталкера. По идее, сие должно было стать неожиданностью. Разворот, очередь, Велес на снегу сучит ногами. Если упадет раненый, Буся подстрахует и попутно пристрелит второго, ежели он вздумает ерепениться. Однако вышло все не так, как предполагалось. Когда Буся сказала последние слова, Велес прыгнул. Тонус успел повернуться. Злой треск автомата разорвал морозный воздух. Несколько пуль прошли в пролом борта, одна с визгом срикошетила в пол, но Велеса там уже не было. Сталкер упал в ноги Тонусу и распрямился, як пружина. При этом руками махал как-то не так и неправильно. Не бьют так, потому что эффект слабый. Нет в человеке сил. По идее, нет, чтобы такие движения имели смысл в рукопашной схватке. Однако эффект получился потрясающий. Ствол автомата, словно приваренный, застыл в ладони сталкера. Тонус полетел к стене от сильнейшего удара наотмашь, нанесенного с небольшим замахом, без включения в удар всей массы тела. Получилось, словно вот просто отшвырнули парня. Вроде ничего особо страшного. Поднимется через 2 секунды. Однако ударили с такой силы, что цевьё лопнуло, а тонус швырнуло о стену так, что весь борт задрожал и ржавчиной снег обсыпал. «Детектор мой!» — сказал он, бросая автомат тонуса на пол. Буся свое оружие не поднимала, так и стояла, опустив ствол к полу. Плотно сжатые губы, нахмуренное лицо, в глазах полыхают противоречивые чувства. Алчность боролась с чувством самосохранения. «И я продаю!» — улыбнулся сталкер девушке Бусе. «Хе!» — лицо девушки разгладилось, алчный блеск покинул взор. Она явно передумала. «Не, Велес, я не куплю. Слишком дорого ты продаешь». «Рад, что вы столь благоразумны, юная леди!» Велес чуть склонил голову, не спуская с нее глаз. «А ты реально крутой!» Буся повернулась спиной и подошла к неподвижному телу тонуса. Парень не стонал, не приходил в себя. Видать, сильно его приложило. «Не пиздит народ». «Благодарю вас!» Честно говоря, ему и правда льстило слышать о своей, пусть противоречивой и не шибко широкой, но таки известности. Крышка ему. Буся пощупала пульс на шее тонуса, ничуть не опечалившись трагической смертью напарника. Помер бродяга. «Ты точно?» — проблеял тут очень бледный Никита. «Вы уверены?» «Да». Буся достала нож и всадила лезвие в глаз мертвеца. «Теперь 100% труп». Никита издал какой-то булькающий возглас и присел у стеночки. Дух перевести. Широко открытыми глазами смотрел, как Буся вытирает окровавленное лезвие о плащ покойного. «Велес!» — Буся вложила нож в ножны, закрепленные на бедре. «Можно взять его пистолет?» «Да, конечно!» — кивнул Велес. «Все правильно. Он убил Тонуса. Вещи парня теперь принадлежат ему. Надо бы обыскать. Возможно, у этого плохо воспитанного юноши есть что-то интересное». Краем глаза он заметил, какими глазами Никита смотрит на Бусю, в которую был глубоко влюблен еще с прошлой ночи. Отвращение там смешалось с ужасом и недоверием по отношению к собственным глазам. «Бусечка, солнышко, можешь забирать все, что у него есть. Я предпочитаю путешествовать налегке». «Покупать не стану», — предупредила девушка, быстро обшаривая карманы покойного. — Ты ничего не должна. Все его теперь твое. — Благодарствую. Буся опустошила карманы парня, кидая их содержимое на снег. Положив труп на спину, сдернула с него штаны. — Бинго! В трусах тонуса обнаружился полиэтиленовый пакетик с пачкой зеленых банкнот. Спрятав деньги в рюкзак, красавица принялась прощупывать складки плаща на предмет тайников. «Мне что-то нехорошо», — промямлил Никита, выползая наружу. Велес двинулся следом. На улице парень привалился спиной к борту корабля и трясущимися руками попытался прикурить. Спички ломались и гореть решительно не желали. Сжалившись, Велес помог бедняге зажечь сигарету. Докурив до половины, Никита достал свой детектор и протянул Велесу. «Забирай», — хрипло проговорил он. «Почему теперь отдаешь?» — пряча вещичку в рюкзак, поинтересовался Велес. «Кровь!» — Никита подавился фразы, закашлялся, но договорил. «Из него льется кровь. Я не предполагал, не думал, что так будет. Не хочу больше, чтобы из-за меня гибли люди». «Со временем привыкнешь, если выживешь», — успокоил его Велес. Оставив парня на улице, вернулся в чрево корабля. Буся склонилась над практически голым покойником, прощупывая ремень. На снегу валялись вещи, выброшенные как бесполезные. Какая-то фотография с улыбающимся мальчиком лет 9, разноцветный плетеный браслетик, пустая коробка непонятно из-под чего, пустой рюкзак тонуса, другие бесполезные мелочи, имевшие ценность только для покойного. «Буся!» Девушка скрутила ремень вокруг пряжки и положила в свой рюкзак. «Тоже можно обменять на пачку патронов, например», — вопросительно глянула на сталкера. Детектор нужен. Держи. Вытащив из рюкзака потертый, видавший виды раскладной детектор непонятной модели с короткой раздвоенной антенной, она бросила его Велесу. В благодарность за наследство Тонуса? Хе, чисто для тебя. Бесплатно. Благодарю. Ты чудику этому скажи, чтобы впредь аккуратней был. Она окинула взглядом покойника, мысленно прикидывая, все ли обыскала, ничего не забыла ли. Тонус был хорошим сталкером. С ним было проще ходить. А теперь из-за твоего ебанутого друга Тонус сдох. Я этого ведь не забуду. В другой раз встречу. Один пизданутый бульк и голову отрежу. Непременно скажу. Велес вдруг гордо вскинул подбородок. Я воспитаю из этого юноши настоящего сталкера. Он некоторое время будет под моей опекой. Удачи! Криво усмехнувшись, сказала Буся, поднимаясь на ноги и оставляя труп недавнего напарника за спиной. Это ее удача почему-то прозвучала, как пустая трата времени. «Велес, может, ну его нахер? Пошли со мной!» И послала ему улыбку, несколько не совсем пристойную. «Он балласт, а вдвоем наш путь станет короче и куда как интереснее!» Велес ответил не сразу. Смотрел на миловидное личико, на фигурку, затянутую в глухой экзо. Немного можно сказать об этой фигурке, когда она в таком одеянии. Но на первый взгляд, под титановым каркасом и металлизированной основой, на которой все и держится, скрывается достаточно привлекательное тело. Вот как тут отказываться? Однако Велес отрицательно помотал головой, сам себе поражаясь. В основном потому, что не мог понять причин своего отказа. «Тонусу я не предлагала такого», — изогнув бровь, заметила девушка. «Ты другой, реальный». «Увы», — развел руками сталкер, весь грустный и печальный. «Я был бы рад принять ваше предложение. Леди, вы обворожительны, бесподобны в своей красоте, но я не могу согласиться». «Как хочешь», — пожала плечами Буся. «Но мы могли бы двинуться втроем». «Можно». Она кивнула, несколько задумчиво и нахмурившись, добавила. «Хавчик будет дальше тупить. Пиздить буду нещадно». «Главное, не по голове», — шутливо погрозив пальцем, проговорил Велес. «Почему это?» «Гадить, где попало будет». Секунду она смотрела на него, широко открыв глаза, а потом рассмеялась. За стеной кто-то громко, очень трагически застонал. Велес смущенно кашлянув глянул на стену. Через одну из дырок в ней виднелось обиженное лицо Никиты. Как-то не подумал он, что парень весь разговор слышать может. Нехорошо, как получилось-то. Вышли наружу вдвоем. В процессе Велес бегло осмотрел датчик. На задней стенке надпись, вырезанная чем-то острым. «Танечки от девочек на прощание. ПТУ номер 45». Потертая, старая надпись. А датчик неплохой, даже с маленьким экраном. Он украдкой глянул на Бусю. «Ее датчик? Или тоже чье-то наследство? Вот как с Тонусом?» «Кто знает». Он вдруг представил Бусю сопливой ПТУшницей, с косичками, в легком летнем платьице. У девочки горят глаза, она полна всякими глупостями, на вроде поиска героических приключений и мечтаний о возвращении домой с парой аккуратненьких шрамов, где-нибудь, где они смотрятся даже сексуально, и сумкой до отказа, полной американскими деньгами. И сопливая девчушка видит себя в шикарном авто возле собственного особняка где-нибудь на Рублевке. А вышло вот как. Крепкая, закаленная сталкер в крутом экзо, только что хладнокровно вонзившая нож в глаз человека и подчистую ограбившая его хладный труп. Вряд ли Буся или Танечка, которой принадлежал этот детектор, подозревала, что таким станет ее путь, что сама она станет такой. А сколько же их таких гуляет по зоне? Кто-то все еще борется за жизнь, ищет артефакты. Кто-то уже ничего не ищет, гниет потихоньку в земле. А кто-то ходит, но артефактов давно не ищет. Просто мычит. Иногда мясо свежее кушает, если поймает. И плевать уже и на особняк, и всякие авто. Живых мертвецов не заботят такие глупости. А кто-то, как Буся, выжил, и уже не мыслит жизни иной. Интересно, ей известно о базе организации и возможности покинуть зону за хорошую плату? Велесу захотелось рассказать ей, но не сейчас. Датчик он вручил Никите, показал, как пользоваться. Знакомая, хоть и устаревшая модель. Естественно, он знал, как ею пользоваться. Сталкер не может не знать таких вещей. А кроме того, там было всего 3 кнопки, и каждая подписана по-русски. И отправились они втроем. На этот раз все в снегоступах. Буся подарила Велесу снегоступы Тонуса. Все верно. Он ведь отдал ей все вещи парня. О чем пожалел, едва двинулись. Снегоступы-то стоило все-таки забрать. 20 метров прошли, Велес опять провалился в снег по колено, и Буся отвязала сие полезное дополнение к обувке от своего рюкзака, добросила ему. «Подарок!» Велес сердечно поблагодарил, вновь осыпав девушку комплиментами, заработав лучащуюся довольством улыбку Буси и сердитый взгляд Никиты, полный от чего-то еще и завистью. Сам парень так и краснел всю дорогу. «Плохо. В пути надо по сторонам смотреть. Под ноги себе, а не о делах амурных мечтать, да по всему поводу краской покрываться. Ничего, научится со временем, если выживет». Подарок Буси заметно облегчил дорогу и ускорил движение группы.